Единственным свидетелем происшествия на Один-озере была новый начальник метеостанции, агент Трим. «Тут что-то еще замышлялось», — продолжала Татьяна. «Ворожцов всегда являлся, когда тебя нет на ферме. На этот раз прилетел. Между прочим, чтобы наставить тебе рога, так прямо и сказал. Мне кажется, намеревался устроить публичный скандал или взять меня в заложники, а ферму раскрыть как базу разведоперации спецслужб». «Это не слишком смелое предположение?» — мягко спросил Георгий. «Меня спас Коля. Заремба мальчика прислал для охраны. Случайно спас, даже не подозревал. Он крался к дому от леса на дурачка, без радиообмена. Попал под ромашку, село питание. От стороны дороги шли пришельцы. Я их не обнаружила, сосредоточилась на Коле и обстрелял, когда он был у забора. А оказывается, в это время работала еще одна наружная камера, снимала пустоту вдоль дороги, но там шевелилась трава, и есть три следа. Можешь сам посмотреть». Колю они не заметили. Он хорошо двигался. Но я очередь дала. Затаились, а когда вышла из дома, разобралась с этим мальчиком, повернули и ушли назад. Я время на пленках сопоставила, все сходится. «Думаешь, Ворожцов с ними в сговоре?» «Думаю, нет. Его использовали». Она печально улыбнулась. «Представляешь, я с ним наставляю тебе рога, а пришельцы спокойно входят и берут нас». «Извини. Но зачем весь этот спектакль? Зачем ты им нужна?» «И мне я нужна. А ты?» Татьяна вскинула мудрые, почему-то постаревшие глаза. «Они бы тебя крепко привязали. Или нет?» «Что же станем делать с Ворожцовым?» Вместо ответа спросил он. «Это не моя забота», — с внезапной неприязнью бросила она. «Ты просил?» — я доложила. «Васёня его друг?» «Не знаю. Разбирайся сам. У меня инструкции и жесткий регламент. Ладно тебе. Не обижайся, — хотел примириться, — поспел. Про Васёню сам рассказал. Жди, расскажет. Бонзай сделала, признался. Этот Васёня кадр любопытный». «Да», — протянул Георгий. «Если еще учитывать, что вчера он одного торгаша зарезал, хотел повязать кровью Рэма, так что делать с Ворожцовым? Пусть посидит», — смилостивилась Татьяна. «Отпустим его, немедленно уберут. Не оправдал надежд, провалил операцию». «Ну, знаешь, мы не общество спасения, и камеру надо освобождать, скоро потребуется». «Как знаешь. А я хочу спать. Разрешите отдохнуть, товарищ майор?» Поспелов ушел на кухню, вдруг сообразив, что ему негде спать, все места заняты женщинами. Остался диван в зале, но там был открыт балкон, и налетела туча комарья. Не включая света, он сел у окна и, прикуривая, услышал, как на улице гулко и разом залаяли собаки. Натасканные по программе охранной службы собаки просто так не брехали. Значит, в окрестностях фермы опять появились чужие. Он сунулся в коридор, чтобы взять в потайной комнате оружие и прибор ночного видения, и заметил белое привидение. Жена осторожно двигалась к кухне и подзывала его рукой. «Ну что?» — шепотом спросил Георгий. «Иди за мной». Так же шепотом потребовала она. «Скорее, сейчас я тебе покажу, кого ты привел в дом». «Ну, что ты еще придумала? Опять, кажется, быстрее, сейчас увидишь». Он поднялся вслед за ней в чердачную комнату. Татьяна отвернула край занавески. — Видишь огонь? — Где огонь? За окном было темно из-за низкой облачности. Овчарки еще лаяли, прыгая на забор. Отблески на земле. Вспышки. На земле, под ее окном. Сигнал подает. Стерва! — Какой к черту сигнал? Кто? — Женщина, которую ты привел в дом. Поспелов встал за занавеску, с минуту вглядывался в темень земли и окна своей спальни, где сейчас была Рэм. Ничего. И собаки поуспокоились, взлаивали для страстки. Татьяна становилась неврастеничкой. Возможно, от одиночества и страха в Бермудском треугольнике не выдержала психика, начинались галлюцинации, навязчивая подозрительность, шпиономания. Отправили бы ее в Москву вместе с Рэмом. «Там ничего нет», — он приобнял жену. «Успокойся, тебе почудилось». Хочешь сказать, что у меня что-то с головой? Она задиристо высвободилась. Но я видела вспышки через равные промежутки времени. Ладно, согласился Георгий. Иди спать, а я тут подежурю. Иди и ни о чем не думай.